Итак, Моисей был у Хатшепсут вместо сына. Она не имела сыновей. И эта женщина, она старалась, конечно, чтобы Моисей стал царевичем, правителем, но были другие наследники боковых линий, которые были не еврейского происхождения, не гиксы даже, не гиксосы, не семиты, а чистая египетская линия. И именно вот эти люди, они были очень враждебны по отношению к Моисею. Итак, нам очень важно определиться, что Моисей смог стать вождем своего народа, потому что он не имел в своем сердце рабского чувства. Вот те из вас, которые читали Задонщину, Задонщина – это древнерусский памятник, который рассказывает о Куликовской битве. В этом тексте говорится, что когда русские увидели орду Мамая, как она шла, то у мужчин от страха затряслись колени. Почему? А потому что 300 лет татаро-монгольского рабства. Если твой отец был рабом, твой дед был рабом, твой прадед был рабом, то философия рабства наполняет и твой внутренний мир. Христос хочет освободить нас от рабства дьяволу, греху и смерти. Христос, как новый Моисей, он выводит людей из рабства фараону мыслимому, дьяволу. И как древние евреи прошли через море, так и мы, проходя через воды крещения, становимся новым народом Божиим. Вождь нашего спасения – это Иисус Христос. Иисус Христос, Сын Божий, свободен от власти греха, от власти дьявола. Он во всем подобен нам, говорит апостол Павел, кроме греха. Во всем подобен нам, кроме греха. И вот Моисей был свободный человек. Но при всем при этом он знал свое происхождение, он знал свою национальность, и он правильно относился к своему народу. Он любил свой народ, несмотря на тяжелое и бесправное положение его народа. И мы читаем во второй главе книги «Исход», 11 стих, где сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос», здесь уже Моисею 40 лет, «случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых». Итак, мы представляем, как Моисей выходит из этой золотой клетки, из этого дворца, в котором он жил, и он видит тяжелые работы своих братьев. И он не может спокойно смотреть на то, как иноземец избивает его брата. Сейчас в России мы спокойно смотрим на то, как всякие иноземцы избивают наш народ. Они порабощают наш народ. Они делают его бесправным. Это очень ужасно, то, что мы равнодушно можем смотреть на социальную несправедливость, которая окружает нас. Потому что у пророка Исаии сказано: «Вступайся за вдову, защищай сироту». И Моисей был человеком, который не мог спокойно смотреть на тяжелые, тяжкие работы представителей его народа. И когда он увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых, то, конечно же, его сердце, оно воспламенилось. Откуда мы знаем, что ему 40 лет? Это известно из книги «Деяний святых апостолов», 7 глава, 23 стих. Там как раз говорится, что в 40-летнем возрасте он выходит для того, чтобы посмотреть, как живут его братья. Он изучил всю премудрость Египта, как принц жил он во дворцах Египта и постиг всю жреческую премудрость. Только два человека, не египтяне, постигли всю премудрость Египта. Это Иосиф Прекрасный, который был допущен в касту жрецов. Его жена была из касты жрецов. И Моисей, который был принцем Египта. И в книге Деяний, 7 глава, 22 стих, сказано, что всей мудрости египетской он обучился. Всей мудрости египетской. Египетская цивилизация, как я вам говорил на прошлой лекции, это была оккультная цивилизация. Колдовство, оккультизм, магизм – это то, чем они жили. Моисей, который сохранял верность Богу Авраама, Исаака и Иакова, он знал всю эту их мудрость, знал и всю подноготную этой мудрости. И вот он видит, как египтянин бьет его сродника. И 12 стих говорит: «Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он, то есть Моисей, убил египтянина и скрыл его в песке». Вот эти слова: «посмотрев туда и сюда». Кого ему опасаться? Он принц Египта. Какой-то надсмотрщик. И что он должен опасаться? Вот эти слова надо понять более аллегорически. И есть такое истолкование, что, будучи пророком Божиим с детских лет, Моисей посмотрел туда и сюда, в прошлое этого человека он посмотрел. Он увидел, что ни одного не было праведного предка. И вся жизнь его грешная. И он посмотрел возможное будущее этого человека. Кем он может стать, какие потомки у него будут. Ничего хорошего и там не увидел. Посмотрев туда и сюда, в прошлое и в будущее, он убивает его. Он видит, что это бесполезное поколение, этот человек. Бесполезное поколение. Сейчас вот у нас за период этой перестройки, демократизации, тоже возникло бесполезное поколение. Людей без принципов, без совести, без нравственности и морали. И Моисей, который посмотрел туда и сюда, то есть ничего хорошего не увидел ни в прошлом этого человека, ни в его возможном будущем, потому что пророкам открыты тайны духовного мира. Собственно говоря, пророк в Ветхом Завете – это человек, который видит, видящий, который может проницать своим духовным взором и время, и пространство. В Новом Завете такой дар называется «дар развлечения духов». Когда старец, посмотрев на человека, может дать полную оценку ему. Полную оценку ему. Если мы сейчас смотрим на бесполезное поколение людей, которые вот сейчас они вступают в жизнь, мы, конечно, ужасаемся. И Моисей, наверное, тоже испытал страх, увидев вот только черноту в этом египтянине, в этом надсмотрщике. Есть истолкование, что этот надсмотрщик мог быть даже и евреем. Дело в том, что даже в фашистском гетто, когда немцы делали гетто для евреев, и они жили в этих гетто, там внутренняя охрана были евреи, надсмотрщики. Они сами избивали своих же за то, что им давали дополнительный паёк. Если вы смотрели фильм «Список Шиндлера», другие фильмы, где рассказывается о еврейских гетто, то вы, наверное, видели таких людей. Они помогают эсэсовцам, у них звезды эти шестиконечные, но они как бы в полувоенную форму одеты. Неважно, кто этот человек. Он восстает против сродников наших. Он восстает против наших братьев по крови. Если он такой же крови, но действует против интересов нашего народа, он предатель собственного народа, он даже дважды заслуживает смерти. Дважды. Как злодей и как изменник.